Девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Серж Лоренс снова поглядел на Дезерта. Тонкое, бледное, смуглое лицо. Красивое лицо. Но какая-то в нем судорожность, как будто нарушен внутренний ритм. В одежде, в манерах никакой утрировки, но все же чувствуется некоторая вольность. В нем меньше вольности, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса, но такая же неустойчивость и, пожалуй, больше скептицизма. Впрочем, он, наверное, способен на глубокие переживания. Полисмен опустил руку. «Вы были на войне, мистер Дезерт?» «О, да. В авиации?» «В авиации и в пехоте. Всего понемногу». «Трудновато для поэта». «О, нет, нет. Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в тайне». «Брось сэра Лоренса». Приподнялась. Разве? Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Суинберн. Вот кому было раздолье писать. Они жили, но как мало они участвовали в жизни. А разве нет третьего благоприятного условия? Какого же, сэр? Как бы это выразиться? Ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной. Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело. Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома.